Глава первая. Вокруг взметались к небу столбы огня. В результате боевых действий сначала загорелись сухие кустарники, потом деревья. А дыма слезились глаза, и он почти не видел вражеских стрелков. Чарльз Мэйн пригнулся к шее Бедового, взмахнул соломенной шляпой и громко крикнул. «Эй! Эгегей!» Впереди 20 великолепных кавалерийских скакунов с летящими гривами в панике метались то в одну сторону, то в другую, пытаясь спастись от жары и пугающих алых вспышек. «Не давайте им свернуть!» – крикнул Чарльз Эбу Вулнеру, скрытому за стеной густого черного дыма. Затрещали винтовочные выстрелы. Смутная фигура слева от Чарльза упала из седла. Смогут ли они прорваться? Они просто обязаны, ведь армия так отчаянно нуждалась в этих украденных лошадях. Из-за поваленного дерева выпрыгнул коренастый сержант в синей форме Союза и, прицелившись из ружья, пустил пулю в голову кобылы, скакавшей впереди табуна. Та громко закричала от боли и рухнула на землю. Гнедой, бежавший следом, споткнулся и тоже упал. Чарльз слышал, как треснула его кость, когда скакал мимо. Закопченное лицо сержанта расплылось в улыбке. Жар обжег лицо Чарльза. Дым почти ослепил его. Он уже совсем не видел Эба и других солдат из их отряда, и только необходимость доставить лошадей генералу Хэмптону толкала его вперед через этот ад, где солнечный свет смешивался с огнем. От нехватки воздуха сильно заболели легкие. Вдруг ему показалось, что в конце горящего леса виднеется просвет. Он пришпорил коня, и Бедовый храбро бросился вперед. «Эб, скачи прямо! Ты видишь?» В ответ он услышал лишь новые выстрелы и крики, топот копыт и человеческих ног по горящей сухой листве, устилавшей землю. Чарльз поглубже натянул шляпу, выхватил свой армейский кольт 44-го калибра и взвел курок. Неожиданно прямо перед ним из дыма выскочило трое солдат в синих мундирах со штыками наперевес и сразу бросились к табуну. Один из них замахнулся и вонзил штык в живот пегой лошади. Кровь, хлынувшая из раны, брызнула на Чарльза. Пегая с предсмертным ржанием упала на землю. Такая чудовищная жестокость к животному разъярила Чарльза. Он выпустил одну за другой две пули, но Бедовый как раз преодолевал какую-то высокую кочку, и надежды попасть в цель почти не было. Окруженные скачущим мимо табуном, трое солдат Союза прицелились. Одна пуля вонзилась Бедовому прямо промеж глаз, и Чарльз почувствовал его кровь на своем лице. Он закричал, как безумный, а уже в следующую секунду, когда передние ноги Бедового подогнулись, вылетел из седла головой вперед. Ударившись оземь, он тут же оперся коленями и ладонями, еще плохо соображая, что происходит. Другой северянин, стоявший над ним с ухмылкой на лице, замахнулся штыком. Чарльзу показалось, что оранжевый свет стал слишком ярким, а жар таким нестерпимо сильным, что он чувствовал его кожей. Солдат шагнул мимо умирающего Бедового и вонзил штык в живот Чарльза, распоров его от пупка до грудины. Второй солдат приставил винтовку к его голове. Чарльз услышал грохот выстрела, почувствовал удар, а потом лес вокруг погрузился в темноту. «Мистер Чарльз!» «Вперед, Эб! Там единственный выход!» «Мистер Чарльз! Сэр, проснитесь!» Чарльз открыл глаза и увидел женский силуэт, окутанный темно-красным светом. Он жадно глотнул ртом воздух. «Красный свет! Лес все еще горит!» «Нет!» Свет исходил от красных абажуров на газовых светильниках в гостиной. Не было никакого огня, никакого жара. «Августа!» – пробормотал он еще в полузабытии. «О нет, сэр», – печально ответила женщина. «Это Марин, сэр. Вы так кричали. Я уж подумала, не припадок ли у вас?» Чарльз сел и отвел со вспотевшего лба темные кудри. Он давно не стригся, и волосы волной падали на воротник выцветшей голубой рубашки. Хотя ему минуло всего 29, его былая привлекательность порядком увяла из-за пережитых бед и лишений. Напротив, в кресле гостиничного номера чикагского отеля «Гранд Прери» он увидел свой ремень с кобурой. В кобуре лежал кольт 1848 года с выгравированной на нем сценой схватки индейцев с драгунами. На спинке того же кресла висела его цыганская пончо, которую он сам шил во время войны для тепла из лоскутов, вырезанных из серых форменных брюк, синих мундиров северян, шерстяных одеял в желто-красную клетку и кусочков меха. «Да, война. Дурной сон», — сказал он. «Я разбудил гуса». «Нет, сэр, ваш сыночек спокойно спит. Мне жаль, что вам приснился кошмар». Мне следовало сообразить, что это всего лишь сон. Там был Эпвулнер и мой конь бедовый. Они оба давно мертвы. Чарльз потер глаза. «Все в порядке, Марин. Спасибо вам». «Да, сэр», — сомнением в голосе ответила она и тихо вышла из комнаты. «В порядке? Так ли это?» — подумал Чарльз. «Будет ли он вообще когда-нибудь в порядке? В этой войне он потерял все, потому что потерял Августу Барклай. Она умерла, давая жизнь его сыну, о котором он узнал только после ее смерти». Сон все еще не отпускал его. Он по-прежнему видел горящий лес, ощущал запах гари, как и тогда в пылающем Уайлдернессе, чувствовал жар, от которого закипала кровь. Этот сон как нельзя лучше отражал его настроение. Измученный, словно выжженный изнутри, он и в часы бодрствования снова и снова задавал себе два вопроса. Где ему, наконец, обрести душевный покой и где найти такое место, в котором нет войны? Ответ на оба вопроса был один. Нигде. Он снова отвел со лба волосы, поплелся к буфету и плеснул в стакан виски. Из углового окна гостиной виднелись крыши домов на Рэндольф-стрит, окрашенные красноватым светом заката. Не успел он сделать последний глоток, пытаясь избавиться от навязчивых видений, как появился дядя Августы, бригадный генерал Джек Дункан. «Чарли, у меня плохие новости», — сообщил он с порога. Бревит генерал Дункан, полноватый румяный крепыш с волнистыми седыми волосами, был совершенно неотразим в полной парадной форме, длиннополом мундире саблей на боку и ярким поясным шарфом. Черную шляпу шелковой кокардой он держал под мышкой. Фактически на своей новой службе в штабе Миссисипского военного округа, расквартированного в Чикаго, Дункан имел чин капитана. Большинство временных званий, присвоенных Федеральной армии в военное время, было отменено, однако Дункан, как и остальные, получил право, чтобы к нему обращались как прежде. Он все так же носил на эполетах серебряную звезду бригадного генерала, хотя и сетовал на путаницу в рангах, знаках отличия и форме, которая возникла в послевоенной армии. В ожидании дальнейших объяснений Чарльз заново раскурил окурок сигары. Дункан отложил в сторону шляпу и налил себе выпить. «Чарли, я все утро провел в штабе округа. Вместо Джона Поупа командующим назначен Билли Шерман». «Это и есть ваша плохая новость?» Дункан покачал головой. «У нас по-прежнему почти миллион под ружьем. Но дай бог, если в следующем году к этому времени останется 1025. В рамках такого сокращения добровольческие пехотные полки с 1 по 6 будут распущены. Все оцинкованные янки», так называли пленных конфедератов, которым во время войны разрешили служить в армии Союза вместо тюремного заключения. До единого. Свою задачу они выполнили. Не дали Сиу перерезать поселенцев в Миннесоте, восстановили телеграфные линии, уничтоженные партизанами, защищали форты, охраняли почтовые дилижансы. Но теперь все кончено. Чарльз подошел к окну. «Черт побери, Джек. Я ведь ехал сюда именно для того, чтобы вступить в один из этих полков». «Знаю, но двери захлопнулись». Когда Чарльз повернулся, у него было такое несчастное лицо, что Дункан даже растрогался. Этот южнокаролинец, который сделал ребенка его племяннице, был хорошим человеком, но, как и многие другие, провоевав полных 4 года, стал жертвой послевоенной неразберихи. «Все понятно», — сказал Чарльз. «Значит, придется скрести полы или рыть канавы. Есть и другой путь, если захочешь попробовать». Чарльз замер. «Регулярная кавалерия». «Но это же невозможно. Закон об амнистии не распространяется на выпускников Вестпойнта, перешедших на другую сторону». «Закон можно обойти». Прежде чем озадаченный Чарльз успел спросить, как именно, генерал продолжил. «Офицеров после войны осталось более чем достаточно. А вот хороших рядовых не хватает. Ты отличный наездник и первоклассный солдат. Иначе и быть не может, если за плечами Вестпойнт. Тебя наверняка предпочтут ирландским иммигрантам, одноруким калекам или беглым заключенным». Чарльз задумчиво пожевал сигару. «А как же мой сын?» «Ну, значит, просто будем следовать нашей прежней договоренности. Мы с Марин позаботимся о Гусе, пока ты не пройдешь подготовку и не получишь назначение. Если повезет и тебя направят, к примеру, в Форт Ливенворт или Форт Райли, ты сможешь нанять няню и жену какого-нибудь рядового. А если нет, можешь просто жить с нами. Я люблю этого мальчика и пристрелю любого, кто косо посмотрит на него». «Я тоже». Чарльз еще немного подумал. «Выбора ведь особого нет, да? Или пойти служить, или вернуться домой, жить из милости у кузины Мадлен и до конца жизни травить байки в пивной о своих военных подвигах». Он снова принялся энергично жевать окурок сигары, потом насмешливо взглянул на Дункана. «А вы уверены, что меня примут на службу?» «Чарли, сотни бывших конфедератов уже вступают в армию. Тебе просто придется сделать то же, что и они». «Что именно?» «Когда придешь на призывной пункт, ври напропалую». «Следующий!» – выкрикнул сержант-вербовщик. Чарльз подошел к замызганному столу, под которым стояла вонючая плевательница. За соседней дверью орал какой-то мужчина, которому цирюльник выдергивал зуб. От сержанта несло джином. Выглядел он лет на 20 старше призывного возраста и делал все очень медленно. Чарльз ждал почти час, пока он занимался двумя парнями диковатого вида, совсем не говорившим по-английски. Один в ответ на все вопросы стучал себя кулаком в грудь и выкрикивал «Будапешт! Будапешт!». Другой тоже колотил себя в грудь, но кричал уже «Соединенные Штаты Америка!». «Да поможет Бог армии равнин!». «Прежде чем перейдем к делу», — сказал сержант, почесав испещренный красными сосудами нос. «Окажите мне любезность, возьмите эту отвратительную кучу тряпья, чем бы она там у вас ни была, и вынесите наружу. Уж очень гадко выглядит и воняет, как овечье дерьмо». Закипая от злости, Чарльз свернул свое цыганское пончо и аккуратно положил его на дощатую дорожку перед входом. Потом вернулся к столу и стал смотреть, как сержант окунает перо в чернильницу. «Знаете, что контракт подписывается на 5 лет?» Чарльз кивнул. «Пехота или кавалерия?» «Кавалерия». Одно это слово выдало его. «Южанин?» уже враждебно спросил сержант. «Южная Каролина». Сержант потянулся к стопке листов, скрепленных металлическим кольцом. «Имя?» Чарльз еще раньше решил, что ответит на этот вопрос. Нужно было придумать имя, похожее на настоящее, чтобы откликаться на него естественно, не вызывая подозрений. «Чарльз Мэй». «Мэй?» «Мэй». Сержант долго перебирал листы, потом, наконец, отложил их в сторону. «Это список выпускников Вестпойнта», сказал он в ответ на вопросительный взгляд Чарльза. «Прислали из штаба округа». Он оглядел потрепанную одежду Чарльза. «Ну, вам-то, я полагаю, не стоит бояться, что вас по ошибке примут за одного из этих парней. Служили где-нибудь уже?» «В конном легионе Уэйда Хэмптона. А потом...» «Хэмптона достаточно». Сержант записал это. «До какого звания дослужились?» Следовать совету Дункана было ужасно неловко, но ничего другого не оставалось. «Капрал, доказать можете?» «Нет, не могу. Все архивы сгорели в Ричмонде». «Чертовски удобно для вас, бунтовщиков!» – фыркнул сержант. «Ладно, нам привередничать не приходится. После того, как Чивингтон расквитался шаенами черного котла в прошлом году, эти проклятые равнинные племена совсем озверели». Насколько Чарльз знал, все обстояло не так, и слово «расквитался» здесь было совсем неуместно. После того, как недалеко от Денвера индейцы убили отряд иммигрантов, бывший проповедник, а ныне полковник Джон Чивингтон, в отместку повел целый полк колорадских добровольцев на деревню Сент-Крик, где жило мирное шайенское племя. У Чивингтона не было никаких доказательств, что вождь общины «Черный котел» или его люди имели отношение к трагедии у Денвера. Но это не помешало ему уничтожить почти 300 человек, из которых примерно 75 были женщины и дети. Тот кровавый налет возмутил тогда многих в стране, но, как видно, сержант не принадлежал к их числу. Пациент дантиста снова заорал. «Да, сэр», – бормотал сержант, скрипя пером. «Приходится быть неразборчивыми и брать почти все, что само плывет в руки». Он бросил на Чарльза еще один взгляд. «Включая предателей». Чарльз с трудом сдержал гнев. Но если уж он выбрал этот путь, а других занятий, кроме военной службы, он для себя просто не представлял, то нужно было приготовиться к тому, что эта песня о предательстве в разных вариантах прозвучит в его адрес еще не раз. И лучше сразу привыкнуть пропускать ее мимо ушей. «Читать, писать умеете?» «И то, и другое». Тут вербовщик по-настоящему улыбнулся. «Это хорошо. Только вообще-то разницы совсем никакой. У вас и так есть все, что нужно. Главное, чтобы хоть одна рука была, одна нога, и чтоб дышал. Вот здесь подпишите». Звякнул паровозный колокол. Марин заволновалась. «Сэр, генерал, все пассажиры уже в вагонах». В клубах пара, окутавшего платформу, Чарльз обнял своего закутанного в одеяльце сына. Малыш Гус, 6 месяцев от роду, вертелся и хныкал из-за колик. Марин продолжала кормить малыша грудью, но это был первый раз, когда он плохо себя почувствовал. «Не хочу, чтобы он меня забыл, Джек. Поэтому я и заставил тебя пойти и сделать дагеротип. Когда он чуть-чуть подрастет, я буду показывать ему портрет и говорить, что это его папа». Чарльз осторожно передал сына в руки экономки, которая стала, как он догадывался, генералу еще и женой, правда, без брачного свидетельства. «Берегите этого мальчишку», — сказал он. «Да разве может быть по-другому? Вы меня просто обижаете», — откликнулась Марин, покачивая малыша. Дункан пожал Чарльзу руку. «Удачи тебе. И помни, что нужно держать язык за зубами и не проявлять характер. Тебя ждут несколько трудных месяцев». «Я справлюсь, Джек. Солдатом я могу быть для кого угодно, даже для Янки». Раздался паровозный свисток. Кондуктор у заднего вагона махнул флажком и закричал машинисту. «Поехали! Поехали!» Чарльз прыгнул на ступеньку вагона 2-го класса и замахал рукой, когда поезд двинулся. Он был рад, что его окутали облака пара, и никто не мог увидеть его глаз. Сутулившись и надвинув потрепанную соломенную шляпу до самых бровей, Чарльз сидел у окна. Рядом никого не было. Его суровый вид отпугивал пассажиров. Цыганское пончо он пристроил на сиденье возле себя. На коленях лежал нечитанный номер National Police Gazette. Темные потеки дождя косо ползли по вагонному стеклу. Ночи гроза скрывали все, что было снаружи. Чарльз жевал сухую булку, которую купил у торговца, ходившего по вагонам, и чувствовал внутри прежнюю тоскливую пустоту. Наконец он развернул «Нью-Йорк Таймс», оставленную пассажиром, вышедшим на последней остановке. В глаза сразу бросились колонки рекламных объявлений с кричащими заголовками о каких-то солнцезащитных очках, корсетах, комфортабельных прибрежных пароходах. Было даже одно объявление, предлагавшее чудодейственное средство от всех болезней. Чарльз отбросил газету. «Как же им не стыдно! Ведь если бы все было так просто!» Сам того не замечая, Чарльз начал тихо насвистывать незамысловатую мелодию, которая засела у него в голове несколько недель назад и никак не хотела уходить. Свист разбудил полную женщину, дремавшую на своем месте через проход. Ее пухлая дочь спала, положив голову на колени матери. Немного поколебавшись, женщина обратилась к Чарльзу. «Какая чудесная мелодия, сэр! Случайно не из репертуара мисс Дженни Линд?» Чарльз двинул шляпу назад. «Нет, сам не знаю, откуда она взялась». «О, просто я подумала, вдруг это ее. Мы собираем ноты самых известных ее песен. Урсула прекрасно исполняет их на фортепиано». «Не сомневаюсь». Это прозвучало немного резко, хотя Чарльз вовсе не хотел быть грубым. «Сэр, если вы позволите мне высказать свое мнение...» Женщина показала на газет на его коленях. «То, что вы читаете, совсем не христианское издание. Пожалуйста, возьмите это. Уверяю вас, ваше настроение сразу улучшится». Она протянула ему маленькую брошюру из тех, что Чарльз часто видел в военных гарнизонах. Такие печатные проповеди в огромных количествах издавало Американское общество христианской литературы. «Спасибо», – сказал он и, открыв брошюрку, прочел несколько строк. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Чарльз снова с горечью отвернулся к окну. Он не видел ни ангелов, ни небес. Ничего, кроме бесконечной тьмы прерии Иллинойса и дождя, который, возможно, был предвестником будущего, такого же мрачного, как и прошлое. Впереди его, без сомнения, ждали нелегкие времена. Дункан был прав. Чарльз уселся поудобнее, опершись костлявой спиной на спинку сиденья, и стал смотреть на скользившую за окном темноту. А потом начал тихо напевать незатейливую песенку, воскрешавшую в памяти милые, словно нарисованные акварелью образы их усадьбы в Монт-Ройл, которая казалась даже красивее и больше, чем была до пожара. Грустная мелодия словно говорила ему о потерянном доме и утраченной любви, обо всем, что он потерял за эти 4 кровавых года, пока жила багряная мечта Конфедерации, о чувствах и счастье, которых, как он был убежден, ему уже никогда не испытать. Из рекламного объявления. Для всех, кто страдает. Может показаться почти невероятным, что люди еще продолжают страдать в то время, когда им доступно такое замечательное средство, как лесная настойка. Всех, кого мучает головная боль, плохое настроение, изжога, боли в боку, спине или животе, колики, дурной запах изо рта или любые симптомы такого ужасного недуга, как диспепсия, мы призываем попробовать наше чудодейственное средство. Тетрадь Мадлен. Июнь 1865-го. Мой милый Ори, я начала делать записи в этой старой тетради, потому что мне просто необходимо говорить с тобой. Сказать, что без тебя я просто плыву по течению и постоянно терзаюсь болью, значит не сказать почти ничего о моем состоянии. Разумеется, я постараюсь не слишком предаваться жалости к себе на этих страницах, но знаю, что совсем избежать этого мне не удастся. Какая-то крошечная часть меня даже радуется, что ты не видишь, во что превратилась твоя любимая родина. Раны, причиненные войной, заживут еще очень нескоро. Южная Каролина послала на эту никому не нужную бойню почти 70 тысяч мужчин, и четверть из них погибла. Говорят, ни один штат не потерял так много своих сынов. Почти 200 тысяч освобожденных негров теперь отпущены на вольные хлеба. Они составляют примерно половину населения штата, если не больше. На прошлой неделе я встретила на речной дороге мамушку Рут. Она раньше принадлежала покойному Фрэнсису Ламоту. Бедняжка так цеплялась за старый мешок из-под муки, что я невольно спросила, что в нем. «Положила туда свободу, и теперь ни за что ее не выпущу», — ответила она. «Представляешь?» Я пошла дальше, полная печали и гнева. «Как же мы ошибались, когда ничему не учили наших негров? Они совершенно беспомощны в этом новом мире, куда их просто вышвырнули. Наши негры? Как снисходительно теперь это звучит, тем более, что я одна из них, о чем постоянно забываю. Ведь в Каролине иметь 1/8 черной крови означает быть черным, как уголь. То, что разболтала обо мне твоя сестра Эштон в Ричмонде, теперь известно всей округе. Правда, никто еще ни разу при мне не упомянул об этом. Конечно же, благодаря тебе. К твоей памяти здесь относятся с большим уважением и до сих пор горюют о твоей кончине. Мы посеяли 4 квадрата риса. Надеемся получить хороший урожай, чтобы продать его, если найдется покупатель. Энди, Джейн и я работаем в поле каждый день. В прошлом месяце пастор Африканской методистской церкви поженил Энди и Джейн. Они взяли себе новую фамилию. Энди предложил фамилию Линкольн, но Джейн отказалась, потому что ее выбрали слишком много бывших рабов. Теперь они Шерманы. Хотя такой выбор едва ли вызовет к ним любовь белого населения. Но они свободные люди и вправе взять любое имя, какое захотят. Сосновый домик, построенный вместо усадьбы, которую сожгли Каффи, Джонс и их прихвостни, заново покрасили белой краской. По вечерам ко мне приходит Джейн, пока Энди строит их собственный дом. Мы разговариваем или чиним разное старье, которая теперь заменяет приличную одежду, а иногда отправляемся в нашу библиотеку. Она состоит из единственного номера дамского журнала за 1863 год и 10 последних страниц Южного литературного вестника. Джейн часто говорит о том, чтобы открыть школу, и хочет даже обратиться в новое бюро по делам освобожденных с просьбой найти учителя. Я продолжаю заниматься с ней, считая это своим долгом, и мне не важно, что кому-то наши уроки могут не нравиться. Охваченные горечью поражения, лишь немногие белые склонны помогать тем, кто освобожден росчерком пера Линкольна и клинком Шермана. Однако, прежде чем думать о школе, мы должны подумать о том, как выжить. Одного риса для этого не хватит. Да, я знаю, наш дорогой Джордж Хазард готов дать нам неограниченный кредит, но я не хочу обращаться к нему, потому что считаю это слабостью. В этом отношении я уж точно настоящая южанка. Гордости и высокомерия хоть отбавляй. Наверное, можно попробовать продавать древесину сосен и кипарисов, которых у нас так много. Я ничего не знаю о лесопильном деле, но могу научиться. Понадобится оборудование, а это означает еще один кредит. Банки в Чарльстоне наверняка скоро снова откроются. И Джордж Уильямс, и наш старый друг из партии вигов Левери Докинс во время войны держали свои деньги в фунтах стерлингов в иностранном банке, неплохо на этом заработали. И теперь на побережье снова оживет коммерческая жизнь. Если банк Леверета действительно откроется, я обращусь к нему. Еще придется нанимать рабочих. И здесь тоже могут возникнуть сложности. Негры предпочитают наслаждаться своей обретенной свободой, а не работать на прежних хозяев, даже за деньги. Это серьезная проблема для всего юга. Но несмотря на все это, бесценный мой Ори, я должна рассказать тебе о своей самой невероятной мечте, которую я поклялась исполнить во что бы то ни стало. Она родилась несколько дней назад из моей любви к тебе и моей огромной, неизбывной гордости тем, что я была твоей женой. Той ночью, уже после полуночи, промучившись без сна, Мадлен вышла из дому, у которого теперь появилось еще одно крыло с двумя спальнями. Вдове Ури Мейна было под 40, но ее прекрасная фигура с тонкой талией и пышной грудью сохранилась такой же, как в тот день, когда он спас ее на речной дороге, хотя возраст и пережитые горести все-таки уже начинали оставлять следы на ее лице. Она проплакала целый час, стыдясь своих слез, но не в силах остановиться, и теперь решительно шла через широкую лужайку, залитую белым светом луны, висевшей над деревьями, которые росли вдоль берега Эшли. На том месте, где раньше был причал, она спугнула большую белую цаплю. Птица взлетела в воздух и поплыла в небе. Обернувшись, Мадлен посмотрела назад, на лужайку, окруженную могучими дубами в косматых бородах испанского мха. Перед ее мысленным взором вдруг возник большой красивый дом, в котором они жили с Ори, как муж и жена. Словно наяву она видела изящные колонны, ярко освещенные окна. Смотрела, как одна за другой к входу подъезжают кареты, привозя нарядных дам и галантных джентльменов. Слышала их веселый смех. Тогда-то к ней пришла эта мысль. Сердце вдруг забилось так часто, что даже закололо в груди. Она сказала себе, что на том месте, где сейчас стоит этот жалкий деревянный домишко, выкрашенный белой краской, обязательно появится новый Монтройл. Прекрасный величественный особняк, который будет стоять здесь вечно в память о ее муже, его доброте и обо всем хорошем, что сделала семья Мейн. Захваченная этой идеей, она подумала, что новый дом не должен быть точной копией прежнего, ведь, несмотря на красоту и изящество, сгоревший Монтройл таил в себе зло. Хотя Мейны всегда были добры к своим рабам, они считали негров своей собственностью и таким образом поддерживали порочную систему рабства, которая подразумевала и кандалы, и телесные наказания, а также смерть или кастрацию за попытки побега. Ори пришел почти к полному ее отрицанию, а Купер еще в молодости открыто обвинял ее. Поэтому возрожденный Монтройл должен стать по-настоящему обновленным, потому что пришли новые времена, новый век. На глаза набежали слезы. Мадлен сложила ладони и подняла их к лунному свету. «Я это сделаю. Не знаю как, но сделаю. В память о тебе». Она отчетливо увидела, как Монтройл, словно птица Феникс, восстает из пепла. Словно языческая жрица с возведенными вверх руками, она подняла голову к невидимым богам, смотревшим на нее из-под звездного купола каролинского неба. Она обращалась к мужу, который был где-то там, среди звезд. «Клянусь перед этими небесами, Ори, Я построю его ради тебя. Сегодня у нас был неожиданный гость. По пути домой из Чарльстона заезжал генерал Уэйд Хэмптон. Говорят, что из-за его высокого чина и военных подвигов под амнистию он попадет еще очень нескоро. Признаться, его сила духа и бодрость поразили меня. Война принесла ему столько горя. Брат Фрэнк и сын Престон погибли в бою. Он в одночасье потерял 3000 рабов, а фамильные поместья в Милвуде и Сент-Хилсе сожгли федералы. Сейчас он живет в жалкой лачуге одного из бывших надсмотрщиков в Сент-Хилсе. Ему грозит серьезное обвинение в том, что именно он, а не Шерман, сжег Колумбию. Колумбия – столица штата Южная Каролина. Когда отдал приказ поджечь тюки хлопка, чтобы те не достались Янке. Однако ведет он себя так, будто все это его совсем не тревожит, а вот о других, наоборот, волнуется очень искренне. Уэйд Хэмптон сидел перед домом на отпиленном куске бревна, служащим стулом. Самому старому из командиров кавалерии генерала Ли было уже 47. В его позе чувствовалось некоторое напряжение. 5 раз он был ранен. Вернувшись домой, генерал сбрил свою огромную бороду, оставив только маленькую испаньолку, зато продолжал носить большие закрученные усы и бакенбарды. Под старым суконным сюртуком виднелся торчащий из кобуры револьвер с рукояткой слоновой кости. «Кофе, генерал», – сказала Мадлен, выходя на крыльцо с 2 дымящимися оловянными чашками в руках. «Я добавила сахар и капельку кукурузного виски, только вот сам кофе, к сожалению, желудевый». «Это не важно. Большое спасибо». Хэмптон с улыбкой взял у нее чашку. Мадлен села на ящик рядом с красивым кустом желтого жасмина, который очень любила. «Я заглянул узнать, как у вас дела», – сказал Хэмптон. «Монт-Ройл теперь ваш». «Только отчасти. Он мне не принадлежит». Хэмптон удивленно вскинул брови, и Мадлен объяснила, что Тилет Мэйн оставил плантацию своим сыновьям Ори и Куперу в совместное владение. Он поступил так, несмотря на свои вечные ссоры с Купером из-за рабства. В конце концов, узы крови и традиции оказались в душе Тилета сильнее, чем гнев или идейные разногласия. Как и большинство людей своего возраста и времени, он рассчитывал только на сыновей, так как ценил свою собственность, а деловые и финансовые способности женщин считал, мягко говоря, сомнительными. Составляя завещание, он не позаботился оставить своим дочерям Эштон и Брэд ничего, кроме символических сумм, посчитав, что дочерей должны обеспечить их будущие мужья. Кроме того, в завещании было прописано, что в случае смерти одного из братьев его доля в наследстве перейдет к оставшемуся в живых. «Так что теперь Купер – единственный владелец», – добавила Мадлен. «Но он любезно позволил мне здесь жить в память о Боре. Мне оставлено управление плантацией и доход с нее на все время, пока Купер является собственником и пока я выплачиваю долг по закладной. Кроме того, все текущие расходы также возложены на меня, но такие условия, на мой взгляд, вполне справедливы». «Вы закрепили это соглашение, я имею в виду, с юридической точки зрения?» «Да, конечно. Всего через несколько недель после того, как пришло известие о смерти Ори, Купер оформил договор письменно. Причем составлен он на безотзывной основе». «Ну, если учесть то, как каролинцы ценят семейные узы и семейную собственность, думаю, Монт-Ройл будет принадлежать Мэйнам вечно». «Да, я в этом уверена. К сожалению, пока особого дохода нет и в ближайшее время не предвидится. Так что на ваш вопрос о том, как наши дела, могу лишь ответить – выживаем». «Полагаю, это лучшее из того, на что мы все можем рассчитывать в такое сложное время». «Моя дочь Салли в этом месяце выходит замуж за полковника Джонни Хаскела. Это событие хоть немного развеет мрак». Он отпил из чашки. «Очень вкусно. А что слышно от Чарльза?» 2 месяца назад от него пришло письмо. Написал, что собирается вернуться в армию, где-то на Западе. «Насколько я знаю, сейчас многие конфедераты так поступают. Надеюсь, к нему отнесутся по-человечески. Он был одним из моих лучших разведчиков. Железные скауты, так мы их называли. Чарльз был достоин такого прозвища, хотя, признаюсь, к концу войны его поведение меня порой настораживало». «Я тоже это заметила, когда он весной приезжал домой», – кивнула Мадлен. «Война сильно его травмировала. Он очень любил одну женщину, Виргинии. Она умерла, когда рожала его сына. Теперь мальчик с ним. Семья – одно из немногих лекарств от боли. Пробормотал Хэмптон и глотнул еще кофе. А теперь все-таки расскажите мне, как вы живете. Как я и сказала, генерал, выживаем. О моем происхождении никто не вспоминает, так что хотя бы от этой темы я, слава богу, избавлена. Говоря это, она смотрела на генерала, словно желая испытать его, однако красное от заходящего солнца лицо Хэмптона осталось невозмутимым. «Да, конечно, я об этом слышал. Это не имеет никакого значения». «Спасибо». «Мадлен, я ведь не только о Чарльзе заехал спросить, но и сделать одно предложение. Мы все попали в трудные обстоятельства, но вы противостоите им в одиночку. По дорогам штата сейчас бродят толпы не слишком щепетильных людей обеих рас. Если вам когда-нибудь понадобится укрыться от всего этого или ваша ежедневная борьба за жизнь по каким-то причинам станет вдруг невыносимой и вам захочется просто отдохнуть, приезжайте в Колумбию. Наш с Мэри дом всегда открыт для вас». «Вы очень добры», – ответила Мадлен. «Значит, по-вашему, этот хаос в Южной Каролине еще надолго?» «Скорее всего. Но мы сможем приблизить его окончание, если будем высказываться за единственно правильный путь». «И что это за путь?» – вздохнула Мадлен. Генерал посмотрел на реку, испещренную солнечными бликами. «Несколько чарльстонских джентльменов предложили мне возглавить экспедицию в Бразилию, чтобы основать там рабовладельческое поселение. Я отказался. Сказал, что мой дом здесь, и я не хочу больше делить Америку на север и юг. Мы боролись, но проиграли. Поэтому вопрос разделенной нации на континенте закрыт. Тем не менее, здесь, в Южной Каролине, мы столкнулись с очень большой проблемой, связанной с неграми. Их положение изменилось. Как нам теперь вести себя по отношению к ним? На мой взгляд, раз негры были преданы нам, пока жили в рабстве, будет справедливо отнестись к ним как к свободным людям. Мы должны гарантировать им правосудие в наших судах. Должны разрешить им торговать так же, как и белым, если у них есть для этого способности. Если мы так поступим, они перестанут бродить по дорогам и снова станут считать Каролину своим домом, а белых – своими друзьями». «Вы действительно в это верите, генерал?» Он слегка нахмурился, возможно, от досады. «Верю. Только безоговорочная справедливость и милосердие могут смягчить положение, сложившееся в штате. Должна заметить, вы настроены намного великодушнее к чернокожим, чем большинство». «Ну, этот вопрос для нас ведь не только нравственный, но и практический. Наша земля разорена, дома сожжены, деньги и ценные бумаги ничего не стоят, а солдаты живут с нами под одной крышей. Стоит ли нам еще больше ухудшать свое положение, притворяясь, что наше дело не проиграно? Что оно и теперь может каким-то образом восторжествовать?» «Думаю, оно было проиграно с самого начала. Я держался в стороне от специального съезда 1860 года, потому что уже тогда считал отделение Южных Штатов абсолютным безумием. Неужели мы собираемся опять оживлять старые иллюзии? Неужели хотим навлечь на себя новые беды, сопротивляясь благородным усилиям по восстановлению Союза?» «Очень многие намерены именно сопротивляться», – заметила Мадлен. «Я тоже буду сопротивляться, если джентльмены вроде мистера Стивенса и мистера Самнера попытаются навязать мне социальное равноправие с неграми. В остальном, если Вашингтон и все мы проявим благоразумие, то сможем восстановить страну. А если будем цепляться за старые безумные идеи, начнется новая война, только уже иного свойства». Генерал снова тяжело вздохнул и, немного помолчав, добавил: «Надеюсь, здравый смысл все-таки победит». Он встал и сжал двумя ладонями руку Мадлен. «Не забывайте о моем предложении. У нас вы всегда найдете убежище». Мадлен, поддавшись внезапному порыву, поцеловала его в щеку. «Вы очень добрый человек, генерал. Благослови вас Бог». Он сел на своего прекрасного жеребца и вскоре исчез в конце тенистой аллеи, где она сливалась с речной дорогой. На закате Мадлен прогуливалась по бурому рисовому квадрату, думая о словах Хэмптона. Для человека гордого и побежденного он обладал на удивление широкими взглядами. И он был прав насчет тяжелого положения Южной Каролины. Если этот штат, как и весь юг, снова вернется к старому, Радикальные республиканцы наверняка решат отплатить тем же. Неожиданно ее нога, обутая в сандалию, которую она сама смастерила из куска кожи и веревки, наткнулась на что-то твердое. Покопавшись в песчаной почве, она обнаружила довольно большой камень размером с две ее ладони. Они с Шерманами уже не раз находили подобные камни, когда готовили к посеву 4 квадрата рисового поля и каждый раз удивлялись. Камни в их краях попадались нечасто. Она смахнула с него землю. Желтоватый, с коричневыми прожилками, камень казался пористым. С небольшим усилием Мадлен разломила его пополам. Но ведь камни не ломаются так легко, а если это не камень, тогда что же? Мадлен поднесла половинки ближе к лицу. С возрастом зрение у нее быстро ухудшалось. Раньше она никогда не разламывала эти странные камни, которые попадались им в поле, поэтому была не готова к ужасному запаху. Ее чуть не вырвало. Отбросив куски в сторону, она поспешила назад к сосновому домику, и ее тень бежала впереди по земле, такой же красной, как пролитая кровь. «Мне бы очень хотелось поверить, как верит генерал Хэмптон, что наши люди поймут, насколько мудрее и выгоднее вести себя справедливо по отношению к освобожденным неграм. Мне бы очень хотелось поверить, что жители Каролины окажутся достаточно рассудительными и здраво посмотрят на поражение и его последствия. Но я не могу. Мрачные предчувствия снова одолевают меня». «Сегодня вечером я разломила один из тех странных камней, которые ты однажды показывал мне еще перед войной. Какая отвратительная вонь! Даже наша земля прокисла и гниет. Я увидела в этом знак. Увидела будущее, надвигающееся на нас, горькое и ядовитое. Прости меня, Ори, не нужно было писать все это».